Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алина Радкевич. У Витебска проходит международный фестиваль мастерства «Славянский базар». Российские националисты погрожают фізычным знішчэннем 15 журналістам, якія асвятляюць падзеі на ўсходзе Украіны. Адзін з кіраўнікоў маладога фронту Мікола Дзімідзенка абвясціў праз Фейсбук збор рэчаў для сям'і ўцекачоў з украінскага Славянску. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Віцебску распачаўся фестываль «Славянскі базар». Як падае беларуская афіцыйная прапаганда, гэта галоўная пляцоўка дэманстрацыі духоўнага братэрства славянаў. Між тым, музычныя крытыкі звяртаюць увагу на тое, што сёлетні фестываль адбываецца на тле расійскай агрэсіі ва ўкраіне, і што ў такіх умовах гаварыць пра еднасць братніх народаў не выпадае. Меркаванне пра славянскі базар падчас славянскай вайны выслухаў Ігар Карней. Сёлета украінскае прадстаўніцтва на славянскім базары вельмі сціплае. Фактычна, гэта другі эшалён эстрадных артыстаў. Вакальны ансамбль «Перазвон», Ірына Білык, Матіас, Анастасія Багінская, Андрей Байко – усе малавядомыя па-за межамі Украіны. І гэта пры тым, што за мінулыя гады ў Віцебску перабывалі практычна ўсе зоркі украінскай сцэны. Як мяркуе культуролях Максім Жбанкоў, наўрад ці варта чакаць, што канфлікт у Украіне некім чынам адаб'ецца на славянскім базары, а фестываль, у сваю чаргу, паспрыяе дэскаляцыі напружанасці. На думку эксперта, сам формат феста предугледжвае выключна прорасейский акцент. Славянский базар, он очень четко приобрел русоцентричный как бы вектор своего существования. И фактически Славянский базар никогда не был форумом равноправных партнеров. Это были дни культуры имени Российской Федерации. Сярод российских артистов, якія прибыли на Славянский базар, няма тых, кто выказывал солидарность с Украиной. Расійскія спеваки Миколай Растаргуев и Надзея Бабкіна, Олег Газманов и Ким Брейдбург, Надзея Кадышева и Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Ренат Ибрагимов, якія з года ў год наведваюцца на Віцебскі базар, віталі пляны президента Путіна на конт обороны рускамоўных ва Украіне. А Надзея Бабкіна ў Віцебску за сваю грамадзянскую актыўнасць нават атрымала персональную зорку на алеі славы. Заслужаны артыст Беларусі, опорны спевак Віктор Скарабагатаў, цяперашні ўзровень усходнеславянскага братэрства ацэньвае наступным чынам. Одно то, што адных і тых жа людзей называць братамі і адначасова ж іх жа ж называць фашыстамі, ну што тут зробіш? Беда проста. Хворы народ. Каго абараніць? Ад каго? Ну, увесь свет, увесь абсалютна свет. Я маю на ўвазе палітычны і юрыдычны сусвет. Для яго ніякіх пытанняў нема. Толькі адзіная краіна, у якой гэтае пытанне ёсць, гэта Расія. Ну, значыць, усе не ў ногу, адна толькі Расія ў ногу. Так хворых людзей трэба лічыць. Ну, звяртаць увагу на іх меркаванне не варта абсалютна. Лідар наваполацкага гурту «Стокс» Алексей Смалякоў, які ад сярэдзіны 2000-х жыве і працуе ў Расіі, заклікае сваіх калегаў і звычайных людзей аналізаваць сітуацыю, першым трапляць у ідэалагічныя сеткі прапагандыстаў. Ну, людзі вообще, понимаеш, всегда пытаюсь, когда разговариваю, или там, как песня, чтобы люди учились анализировать, делать анализ. Это в любой области, наша музыкальная, политика, экономика. Понимаешь, нам сказали, вот Беларуси нефть нашли, условно говоря, да? Говорят, вот столько-то там тысяч. Человек прошло, как много нефти нашли. Да, на самом деле, там, этой нефти хватит, чтобы завод на Полоцке или Мозырске работал один день. Поэтому вот так вот всегда вот эти, не разъясняют же специально, не выговаривают. Ну, это государство, так все государства, в принципе, делают. Ролю миротворцы помеж украинцами и российцами поспробовал на себе примерить Александр Лукашенко. Выступаючы на цырымоніі адкрыцця славянскага базару, ён пераклаў адказнасць за падзеі ва ўкраіне на нейкія трэція сілы. А беларусы, расейцы і ўкраінцы, ягонымі словамі, застаюцца апорай усяго славянскага свету. Ёсць нягодныя палітыкі, якія недаацанілі важнасць нашай еднасці. З'явілася шчыліна, і ў гэтую шчыліну пралезлі нашыя праціўнікі і ворагі. Яны спрабуюць распаліць братазабойчую вайну і ў гэтую варонку ўцягнуць галоўнае ядро славянства – расейцаў, беларусаў і ўкраінцаў. «Славянский базар и мит про славянскую едность». Так называется блог Валера Карбалевича, размещенный сегодня на нашем сайте свобода.орг. Я працитую толькі невялікі фрагмент з гэтага блогу. Як і ўсякі прапагандысцкі міт, тэзіс пра славянскую еднасць не вытрымлівае ніякага сутыкнення з фактамі, піша Валер Карбалевіч. Гістарычны досвід кажа, што войнаў паміж славянамі было значна больш, чым паміж славянамі і неславянамі. І гэта зразумела, бо ваявалі ж, як правіла, з суседзямі. Узгадаем хоць бы колькі войнаў было між літвінамі і расейцамі, і сёння цяжкія гістарычныя траўмы перашкаджаюць паразуменню паміж славянскімі народамі, напрыклад, паміж расейцамі і палякамі. Валер Карбалевіч прыводзіць яшчэ некалькі гістарычных прыкладаў, бо не роднасць моваў, культураў, а нацыянальныя інтарэсы, як яны бачацца палітычнымі элітамі, ляжаць у аснове дачыненняў паміж дзяржавамі і народамі, піша ён. А свята песні «Славянскі базар» справа можа нядрэнная, абы толькі на ідэалагічны міт Беларусь не траціла свае бюджэтныя грошы, завяршае Валер Карбалевіч свой блог, які называецца «Славянскі базар і міт пра славянскую еднасць». Чытайце яго на нашым сайце. Ну, а ці цікавы яшчэ жыхарам Вітебску фестываль «Славянскі базар» альбо ўжо не? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах Вітебску. Ці цікавы вам фестываль «Славянскі базар» у Вітебску? Для меня это не праздник, если честно, потому что это все дорого стало. Кто-то собирается, там деньги копятся не с одной зарплаты, чтобы там погулять, выйти куда-то с девушкой, там просто так. Людям это интересно, если честно, мне это мало интересно. Ну так, сугубо прогуляться, там где-то посидеть, там в палатках каких-то и все. Там нет исполнителей, которых мы можем слушать. В программе пока что такого нет. Ну, там сколько, 4 дня всего лишь славянский. Ну, мы, наверное, ходили в амфитеатр только когда у нас последний звонок и первый звонок, так и так. А так нет, никогда не ходили. Просто ходим по магазинам, что на улице стоит, смотрим, сувениры смотрим. Интересно, сходите, я вчера с женой сходил на базар туда, походил, да, это интересно. Но я уже старый стал. Нам с женой пришли, мы посмотрели. Все, пошли домой. Я лично за программой не слежу, потому что как бы дороговатые билеты. Деньги, которые даже сэкономленные, были пущены на 2 выпускных детям. Мне не то, что ничего не интересно, времени не было, не интересоваться этим. Вот. Ну так, ну, выйти в город, там всякие там картинки, какие-то подделки. Я не хожу. А что делать? Я уже человек пожилой. Пусть ходит молодежь, у меня пенсия. У меня племянница специально с Питера приехала, довольна. Вчера пришла с открытия, посмотрела. Говорит, да, фейерверк у вас немножко похуже, чем у нас в Питере. Но зато интересно, весело. Я вообще уезжаю в гости. Ну, концерты, ну, не любим такое. Просто Славянский базар, он уже столько лет в Витебске. Просто привыкли. Билеты, во-первых, надо сильно заранее покупать. Допустим, бывают спектакли неплохие в театре. Приезжают. Но билеты дороговаты, может. Ну, уже сходил бы, жалел денег. Но пока схватишься купить, их уже нет. У меня отпуск начинается, поэтому я вообще не планирую. Когда это начиналось 20 лет назад, и мы были молодые, веселые, красивые, нам это очень нравилось. Во-первых, это было такое сборище, как большая деревенская свадьба, собирались, встречались. У нас немножко другие впечатления от 90-х годов и теперешних. Ну, вы знаете, просто за столько лет уже устали немножко. А пытанне на вуліцах міту, на вуліцах Віцебску. Ну і яшчэ пра навацыі ў музычным мастацтве. У Петербургу прэм'ера музычны камерны тэатр «Санкт-Петербург-Опера» альбо «Санкт-Петербург-Опера» паказаў оперу «Крым», у аснову якой легла напісаная падчас Вялікай айчыннай вайны опера «Севастопальцы» забытага кампазітара Мар'яна Коваля пра абарону Севастополю. Той твор быў вялікі і манументальны, але мастацкі кіраўнік Юрый Александраў яго трошачку падкараціў, альбо я бы сказала, яго трошачку мадыфікаваў. А як менавіта мадыфікаваў, а зараз там распавядзе Сергей Шупа, ён чуў кавалкі некаторыя. Алена, мы з вамі яшчэ паслухаем са слухачамі, але я толькі скажу, што з таго твору 43-го году былі выкінуты все цытаты гімны Сталіну, быў выкінуты і сюжэт пра каханне, невядома чаму, і там пакінута толькі любоў, полымяная любоў да радзімы, да Расіі. І сам Юрый Александраў, які там мастацкі кіраўнік тэатра, ён быў і аўтарам сцэнару, і вось гэтым пераробшчыкам таго арыгінальнага твору, а адной з супрацоўніцаў ён даручыў дапісаць нейкія там вершаваныя моманты гэтай оперы, і весь калектыў працаваў і меў нейкі свой участак працы над гэтай операй, і галоўнай ідэяй твора – як гэта не дзіўна, была ідэя «Крым наш». Ну, прыблізна як гэта гучала, мы зараз маем магчымасць паслухаць, калі ласка. Мой Крым, перед тобой склоняюсь я в поклоне. Мир, которую своей красой ты отражаешь на бескрайнем подклоне. Пленяя чистотой твой ясный вид, омлетёплыми лазурными маяки. Такі Сергей патас, такі інтанацыі. Мы з вами гэта ўжо праходзілі ў сваім. Так, але гэта было вельмі-вельмі даўно. Я мушу сказаць, што я ўжо гэта адвык, мне гэта як адгукнулася, як нет нейкай ностальгіі па дзяцінстве, ці што. Сапраўды, і як цвердзіць аўтар ці ініцыятар, ці спадар Аляксандру, гэта опера мітынг. Уявіце сабе, новае слова ў музычным мастацтве, новы інтэрактыўны, як ён кажа, жанр, што нават у зале былі так званыя своеасаблівыя пратаколы, раздаваныя гледачам, дзе яны маглі запісваць свае ўражанні. Спадар Аляксандраў кажа, што марыў бы паказаць гэты спектакль дзе-небудзь на Дварцовай плошчы ў Пецярбурзе або на Краснай плошчы ў Маскве, але гэта пытанне пакуль на версе недзе кажа застрала і ён чакаць яго вырашэння. Юра Аляксандр ведае, дарэчы, што той нікому сёння невядомы кампазітар Коваль ці Каваль, бачыце, мы нават не ведаем, і куды там яго націскаць, браў актыўны ўдзел у цкаванні Шастаковіча. А што ён яму прапаноўваў? Я бы чым не задаволіў яго Шастаковіч, што ён прапаноўваў у якасці альтэрнатывы? Ну вот, давайте паслухаем, як жа гучыць Шастаковіча, мы сабе ўяўляем, а як гучыць музыка гэтага Каваля ў оперы Беларус, Крым. Беларус, напэўна, Каваль. Ну, або украінец. Так, музыка Каваля. Рэклам, мне вспоминаются некие советские фильмы 40-х, 50-х годов, где вот такие некие массовки, хоры, некие там селяне рабочие. У меня не у души абсолютно год двух знаешь слова этой музыки. Добро, ну так, а ты мне меньше, дирижер оперы Максим Вальков не отказал на пытанне, ці падабаецца гэтая музыка, ці лічыць гэтую музыку наогул добра. Ён сказаў, я, кажа, я прафесіянал, што мне пакладуць, тое то я зайграю. Праблема была ў тым, што ад гэтай оперы не захаваліся ні партытуры, ні распісаныя нейкі аркестровы матэрыял, а толькі клавір, толькі тэмы, і таму як бы давялося гэта дапрацоўваць. Ну, значыць, ясная рэч, што гэтая опера, ідэя яе ўзнікла пад уплывам сённяшніх падзеяў і цяперашніх падзеяў. Што там яшчэ, якія рэаліі нашага сённяшняга дня? Ну, давайте, можа, яшчэ пару такіх як бы момантаў паслухаем, і тады вось я яшчэ дадам нейкую інфармацыю. Ну, хто паспеў селіць нам душы страх? Каму дазволена лішаць цей кроў? Мы рождены для счастья и свободы. Мы верим в нашу дружбу бесконечно. Мы верим в процветание планеты. Мы проклинаем войны и убийств и лютого фашизма. Дикие приветы, пожалуйста, ответьте. Ну вот это такие отказы как бы киевской фашистской хунте. Мы чуем и свободу, и змаганне, и барацьбу. Зноў жа ж, вось эта тема Крымна, што тут вельмі актуальна прыйшлася. Але, можа, для нас будзе вельмі цікава для нашых слухачоў, што ў гэтай оперы з'яўляецца і вобраз сучаснага прэзідэнта Расіі. І, власна кажучы, як тлумачыць стваральнікі? Ну, той, стваральнікі, то лічаць, што это абсалютна нармальна, бо это быў галоўны архітэктар, галоўны арганізатар вяртання Крыму. А і нават расійскія крытыкі кажуць, ну што, у амерыканскай папулярнай культуры з'яўляецца вобраз прэзідэнта Амерыкі, чаму ў нас не можа з'явіцца вобраз прэзідэнта Расіі. Дык гэта чыя ў рэшце-рэшт была ідэя? Гэта ім, так мовіць, спусцілі зверху гэтую ідэалагічную ўстаноўку, ці гэта покліч душы творчага калектыву і дырэктара? Ну, давайце паслухаем, як сам гэты мастацкі дырэктар тэатру расказвае, адкуль гэта ўсё ўзялася. Никто нам эту работу не заказывал, никто нам ее не проплачивал. И мы ее сделали сами из своих средств. Мы не могли молчать. Не могу молчать, сказал Александров. Ну, бачите, нас это знов ту эпоху окунает, коли люди не могли молчать, але только строго в дозволенных рамках и строго на дозволенную тему не молчали они в той час. Ну, таким чином Сергей Шупа зараз дал нам с вами махчимость докрануться до сегодняшнего идеологичного мастацтва у России. Ну, а что отбывается у Беларуси, про это мы чули на початку нашей программы. Дякую, Сергей. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Витебску проходит международный фестиваль мастацтва «Славянский базар». Музычные критики называют его демонстрацией публичной политической солидарности Беларуси и России. Один из керовников «Молодого фронта» Микола Демиденко обвестил през Фейсбук сбор речев для семьи утекачов из украинского Славянску. Дзяўчына з Менску, якая знікла ў 4-гадовым узросце пры нявысветленых абставінах, знайшлася праз 17 гадоў у Малдове, дзе яна стала пераможцай конкурсу прыгажосці. У Беларусі садавіна ды гародніна, нягледзячы на летнюю пару, не таннеюць і бываюць даражэйшымі за імпартныя. Апазыцыйны актывіст з Гомеля судзіцца з Ельскім райаддзелам міліцыі за нялюдскія ўмовы ўтрымання ў ізалятары. Один з кіраўнікоў «Молодого фронту» Мікола Демідзенка абвясціў праз сацыяльную сетку Фейсбук збор рэчаў для сям'і ўцекачоў з украінскага гораду Славянску. Рэчы сабраў, аднак сама ініцыятыва Демідзенкі выклікла неадназначную рэакцыю карыстальнікаў сеціва. Адны абвінавацілі яго ў тым, што ён піярыцца на дапамозе ўцекачам, другія, што дапамагае сепаратыстам і ворагам адзінай Украіны. Мікола Демідзенка распавёў Радыё Свабода. Семья, которая приехала непосредственно со Славянску, это три человека. Молодый хлопец со своей женкой и его батька. У них были проблемы с житлом, с грошима и с побытовыми питаниями. Я с ними поразмовлял, потому что сопроводу возникало шмат питания относно того, кто они, чему они приехали. Люди нормальные, это не есть некие активисты, альбо люди, которые удельничали в боевых деньях на одной из той стороне. Это просто утекачи, которые сопроводу потребуют допомоги. Мы нашли квартиру съемную. Там были полные проблемы с мебли, специфика маленького города. Люди живут со своей мебли до конца. Подумали, что мы там завезли некоторые речи, которые у нас там заставались у батьков. Але они были не совсем доброй якости. Видно, что в Менску есть люди, которых сопроводят местники. Добрые речи, которые им там надокучили. И они могут позволить себе больше лепшие речи. Ну, так и мы, в принципе, подумали, что у людей достаточно мало речи. Мікола Демідзенка каже, что реальной допомоги утекачам у Беларуси официйной реальной допомоги нема. Наши улады в черговый раз хлусят. Была такая ситуация, что размовляючи с этой семьей, мы сидели каля телевизора, по якому расповедали про то, как допомагают утекачам с Украины. Хотя это неправда. Люди не ведают, куда звертаться, что им робить. Их повсюль отфутболивают. Микола Демезенко потлумачил так само, чему утекачи со Славянску не идут на контакт с журналистами. Мы с ними долго размовляли, мы, в принципе, отмовились от интервью. Эти люди пережили ситуацию, когда их семья была поделена. И перемещение вот этих боевых деяний имело такой выник, что с одного боку, например, стояла национальная гвардия, там побоч стояли террористы, и они просто, ведаючи, что отбывалось на Украине после любого комментария, боялись таких наступств, что это может пошкодить их своякам, которые там застались. То бок они достаточно перепужены, я бы сказал, относно всего того, сказать, что отбывается на Украине. Паводле Миколы Демиденки, гэтая сям'я, якая уцякла з Украіны, цяпер знаходзіцца ў горадзе Міёры ў Віцебскай вобласці. Расійскі вызвольны фронт разаслаў спіс ворагаў рускага свету. У гэтым спісе 15 вядомых украінскіх журналістаў, якія асвятляюць падзеі на ўсходзе Украіны. Ім пагражаюць знішчэннем, дзе б яны не знаходзіліся. Фронт сцвярджае, што гэтыя журналісты пішуць пад дыктоўку прагнілага захаду хлусню пра вызваленчую барацьбу на Донбасе. Гэта была цытата. Як самі украінскія журналісты, якія апынуліся ў спісе, успрынялі гэтую навіну і як збіраюцца бараніцца, высвятляла Інна Студзінская. У спіс увайшлі кіраўнік групы «Інфармацыйны супраціў» Дмітрый Тымчук, журналісты «Грамадскі ТВ» Мустафа Наем і Наталля Гумянюк, галоўны рэдактар порталу «Цэнзарнет» Юрый Бутусаў, рэдактар «Новостей Донбаса» Алексей Мацука, журналісты Александр Ткаченко, Анастасія Береза, Кацярына Венжык, Оксана Сакалова, Артём Кавалёў, Радыён Кавалёў, Віктор Шлінчак, Юлія Маставая, Ірына Салока, Сергей Гармаш. Рэдактар навасцей Донбаса Алексей Мацука распавёў радыё «Свабода», што за час сваёй журналісцкай дзейнасці ўжо не раз трапляў у розныя спісы радыкалаў, экстрэмістаў, тэрарыстаў ды іншых. Звычайна гэтыя спісы складала мясцовая палітычная эліта, партыя рэгіёнаў, мясцовая адміністрацыя. У іх была такая методыка расправы з незалежнымі журналістамі. То бок новасці Донбаса публікавалі расследаванні пра тое, адкуль у чыноўнікаў грошы, машыны, катэджы, кватэры, паездкі, а мясцовая палітычная эліта ладзіла цкаванне. Таму тое, што цяпер Алексей трапіў у новы спіс, складзены расійскімі нацыяналістамі, неанацыстамі, не стала навіной. Мы продолжаем вести наши журналистские расследования, наши материалы публикуются не только в Украине, но и за границей. О том, как финансируются сепаратисты, по каким каналам они получают деньги. Все это документально подтверждено, и мы имеем доказательства. И, конечно, мы таким образом создаем неудобства раньше местным органам самоуправления, теперь сепаратистам, которые фактически поддерживают. Местными органами самоуправления. Уся тактыка, методыка тиску такая ж самая, як пры кіраўніцтве Януковича, кажа Алексей Мацука. Але раней былі магчымасці карыстацца аховай. Цяпер гэтага няма. Когда еще не было так называемой кровавой русской весны, у меня была госохрана в Донецке, которая меня охраняла от представителей органов местного самоуправления. С охранниками я ходил. Но потом, когда начался националистический российский переворот, или как его можно еще назвать, я не знаю, они сняли охрану, потому что у них, видимо, не хватало ресурсов для журналистов. Главный редактор порталу «Цензор.нет» Юрий Бутусов каже, что журналисты в Украине находятся у стане войны уже 8 месяцев, тому призвычаились до усяго. Я уже был в больнице, когда меня сбила милиция. И знаете, уже как-то после 8 месяцев перестаешь немножко бояться, порог страха понижается. Поэтому пока проявляем обычную бдительность. У нас столько людей ходит, скажем, в более опасных условиях и живет, и работает, и защищает Украину. Нужно сосредоточиться на том, как им помочь, а не на том, как обеспечить себе личную безопасность. Алексей Мацука распавёў, што ўсе журналісты прайшлі праз шэраг семінараў, трэнінгаў па асабістай бяспецы. Яны пастаянна на сувязі з міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі кшталту Amnesty International, міжнароднага камітэту па абароне правоў журналістаў. У мяне лічна всегда павышаны ўзровень внимательнасці, і трывожная кнопка, і сігналізацыя, і газавыя балоны. Уже несколько лет мы все журналісты так работаем. Что-то больше придумать невозможно. Дырэктарка Інстытуту масавай інфармацыі, прадстаўніца міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» ва Украіне Аксана Раманюк кажа, што на ўсходзе Украіны на розных блёкпастах распаўсюджваліся фатаграфіі журналістаў, якія недаспадобы, якіх трэба спыніць, затрымаць. І многія, лік ідзе на дзясяткі, вымушаныя былі выехаць з рэгіёну. Тут патрэбны цэлы комплекс крокаў у самой Украіне, але вельмі важную ролю адыгрывае падтрымка міжнароднай супольнасці, публічнасць, розгалас. Аб этом нужно говорить, потому что у нас за последние 3 месяца 55 журналистов побывали в заложниках, и очень многих из них удалось освободить именно благодаря давлению международного сообщества, именно благодаря публичности. А что касается таких списков, это просто терроризм, я не знаю, как это назвать. Это угроза, это попытка, возможно, оказать психологическое давление на этих журналистов. Александра Романюк, представница международной организации «Репортеры без межу» во Украине. У экспертизе свободы передача на тему «Эволюция незалежного громадства. От частки политической системы до гетто». За 20 годов оппозиция громадянская супольность перетворилась у пазы системную силу. У чем причина такой эволюции? Какие хибы были у стратегии и тактики оппонента у режиму? Чи утворилось у Беларуси параллельное громадство? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политологи Юрий Чаусов и Сергей Николюк. Ведя передачу Валер Карбалевич. Экспертыза ў эфіры праз 5 хвілінаў. У Беларусі садавіна ды гародніна, нягледзячы на летнюю пару, не таннеюць і бываюць даражэйшымі за імпартныя. З пакупнікамі і прадаўцамі на гарадзянскім рынку пагутарыў Міхал Карневіч. Улетку на центральном рынку у город не заужды людно. У колгасных крамах люди шукают тоннейшее мясо и мясных выробов, у крамах молокозаводов свежих молочных харчов. А с прилавком тем часом гандлюют свежей садовиной и городниной со своих летищу и городов. Вот с подарыни уже выходят за рынку и несут невеликие пакеты. Цикавлюся, як там цены на рынку? Те не кусаются. Ой, особенно на мясо поглядела и пошла туда. Ну что, например, пошло 80 тысяч. Ну дорого, что тут говорить. И мясо все подорожало. стало. Все дорогое, все недоступное. Еще одна спадарня несе молодую бульбу и так само незадоволенная ценами. Вон картошка мелкая по 6 тысяч. Вот там вот я спрашивала огурцы вот по 10, по 12. Ну, то я считаю, что это дорого. Еще как-то овощи так постольку поскольку, а все остальное, конечно, кусается. Мясо это ужасно. Вот вы знаете, что я всегда покупала мясо, а теперь я уже перехожу, грубо говоря, на мясо-растительный фарш. И куриное какое-то, и все. А вот спадар долучился до нашей размовы и кажет, что у столицы все еще дорожейшее. В Минске знаю, что намного дороже, чем в Гродно. Но если взять свинину, то 1000 на 25-30 килограмма, да. То у нас где-то 100 тысяч, а у вас там, а у Минска 120? 130-125. Печень здесь, вот я сейчас вчера видел 30 тысяч, говорю, в Минске в магазинах 60. Смотря какие зарплаты. Если, конечно, больше, то у кого зарплата 2 миллиона и полтора, у меня какая-то цена считается, это очень большая цена. Гляжу на ценники. Грецкая черешня 58 тысяч. Наши лесные черницы за литр 40 тысяч. Цікавлюся у господарства, те часто набывают детям для витаминов. Не, ну это, конечно, дорого, конечно. Черника это дорого. То, что в лесу можно собрать самим, это дорого. Вот скажите, вы часто в семье купляете вот для детей своих такой вот черешню? Один раз только покупала в этом году черешню. Дорогая. Ну, а дети любят? Ну, конечно, а кто не любит черешню? Боже мой, это же все дорого очень. Еще один господар звертает увагу на то, что айчинные помидоры занадто дорогие. От 17 до 25 тысяч. А привозные испанские маль удвоя тоннейшие. Да, в любой супермаркет зайдите, Испания, там эти все. Это мы говорим отток валюты. Если они привозят оттуда, оно получается в два раза дешевле, чем наше. Но это разве можно так жить? Это надо какую-то менять политику. Вот. А говорим, что мы экономим, это, валюта у нас уходит. Обвинили людей, что вывезли миллиарды валюты. А на самом деле, это кто вывозит? Вот эти супермаркеты вывозят. И причем наши. Родная сторона, родный кут, это наши уже. Белорусские не алмы, там не другие. А еще люди нагадывают, что за ростом цен не отбывается подвышение заработков. У некоторых заработки не росли по несколько годов. Моя зарплата стоит конкретно на одном месте. Ну, боже, цены растут, конечно. Немножечко вздохнем, потом опять цены растут. Два года практически зарплата стоит на месте. Ну, как кризис. Вот пошел, немного там подняли, и все, и стоит на месте. Но это политика всего государства. Еще один господар каже, как люди не привозили на рынок продавать городину со своих городов, то на угол бы не было конкуренции, и цены бы зарабились совсем завоблачными. Есть два выхода, те куплять, и не куплять. И каждый человек уже глядишь на свою махчимость. И вырашает. Ясно, это так само же не выход. Для этого чего мы имеем столько колгасов, столько, как говорится, тих вытворчих предприятий, которые не выполняют свои функции, которые не снижают себе кошт продукции. Значит, оно не рентабельно, значит, оно потребует и конкретной, и необходимой реконструкции, реорганизации и реформации соотнос. Репортаж с городинского рынка. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Витебску проходит международный фестиваль мастерства «Славянский базар». Музычные критики называют его демонстрацией публичной политической солидарности Беларуси и России. Один из керовников молодого фронта Микола Демиденко обвестил про Facebook сбор речев для семьи утекачов из украинского Славянску. Девчина из Минска, которая зникла у 4-годовом возрасте, при невысветленных обставинах, знайшлася про 17 годов у Молдове, где она стала переможцей конкурсу пригожости. У Беларуси садовина и городина, не глядя на летнюю пару, не танеют и бывают дорожейшими за импортные.